«А теперь, — сказала профессор, — я отправляюсь в путь на пассажирском шаровидном литаторе с моими новыми друзьями из динозаврового космического патруля. Я обследую Вселенную, а потом вернусь в мое собственное время и напишу об этом книгу». «Вы действительно написали несколько книг, — подтвердил диплодок. Больше всего мне нравится «Краткий путеводитель по будущему». Очень вдохновляюще!» Я распрощался с динозаврами и отдельно поблагодарил профессора Стего за то, что она спасла мою жизнь. «Не за что», — отозвалась она. «Нам обоим очень повезло с твоим молоком. Не каждому пакету молока выпадает спасти мир». «Это я спас мир, а не молоко». Космические динозавры принялись делать фотки со знаменитым пакетом. «Что ты собираешься с ним делать?» — спрашивали они меня. «Отдашь в музей?» «Вовсе нет. Я собираюсь отдать его моим детям. Для хлопьев на завтрак. Ну и, наверное, отолью себе в чай немного». Профессор Стего ухватилась за канат и взобралась в корзину воздушного шара. «Последнее, что я увидел — палубу летающей тарелки заливает светом, столь нестерпимым, что мне пришлось крепко зажмуриться. А когда я открыл глаза, то стоял на заднем крыльце нашего дома, обшарпанном, но таком уютном. А молоко, к счастью, динозавры мне отдали, когда закончили с ним фотографироваться. Я просто вошел. И вот я здесь. Вот что рассказал мой отец. Я поглядел на сестренку. Она поглядела на меня. Потом мы вместе осмотрели кухню. Настенный календарь с воздушными шарами. Мои игрушечные динозавры. И пони моей сестренки. Ее книжки про вампиров. Рисунок вулкана, который я сделал в прошлом году, когда был маленьким, и который так и остался висеть на холодильнике. Оглядев все это, мы снова повернулись к отцу. «Мы не верим ни единому слову», — сказала сестренка. «Вот-вот, ни единому», — подтвердил я. «Особенно тому, как ты спас землю от переоборудования, и пиратам тоже не верим». «Ни единому слову!» Отец пожал плечами. «Не хотите, как хотите», — сказал он. «Но это все правда, и я могу это доказать». «Как?» «Да, вот как!» — поддакнула сестренка. «Молоко!» — сказал отец, ставя пакет на стол. «Вот оно!» И вернулся к своей газете.